Глава 10. Самоуверенность. До нужного района добирался почти 2 часа. Без происшествий не обошлось, впрочем, как и всегда. 3 раза пришлось отвлекаться на уничтожение мутов. Тупо, неохота было делать крюк и обходить позиции притаившихся на охоте зверей. С эхолокацией передвижение по смертельно опасной местности превратилось в легкую прогулку. Понятное дело, я не тратил дефицитные терны энергии на постоянное сканирование местности. Богатый опыт серчера помогал предугадывать опасность. Но в спорных моментах, когда вставал вопрос идти дальше или обойти подозрительный участок, я использовал заклинание, и все становилось на свои места. Первую облезлую кошку размером с взрослого тигра прикончил воздушным лезвием. Заклинание легко раскроило твари череп, так что даже в ближний бой вступать не пришлось. Непередаваемые ощущения. Вот на тебя несется туша весом под 2 центнера. Настоящая машина для убийства. И уже в следующее мгновение голова монстра разваливается на 2 половинки. При обычных условиях далеко не факт, что я остался бы невредим после поединка с такой сильной тварью. А тут даже адреналин в кровь не успел впрыснуться, как все уже было закончено. Вот поэтому серчеры и не ходят в этот район. Здесь охотятся матерые, опытные твари, закаленные в боях друг с другом. Сильные, быстрые, безбашенные. Можно сказать, элита района. Ада предположила, что где-то неподалеку есть месторождение Этерниума, ну или точка генерации гемов, если переводить слова виртуальной помощницы на привычный мне рейдерский сленг. Этерниум привлекает зверье, он делает их сильнее. Это рейдеры Ковчега поняли давно, так и вычисляют точки генерации гемов, а потом держат под постоянным наблюдением и время от времени собирают урожай. Только в свое время этот район исследовали много раз и ничего не нашли, Списав обилие сильных монстров на случайность. Но со мной теперь есть интерфейс дополненной реальности и инопланетная помощница. Если точка генерации действительно существует, мы ее найдем. Ада сможет зафиксировать повышение энергетического фона и подсказать, в каком направлении нужно двигаться. А там видно будет. Не хочется упускать такой потенциальный куш. Ведь сила созревающего на точке генерации гема напрямую зависит от времени. Ковчег собирает урожай каждые 3 месяца, и на выходе получается добыть белый гем максимального 5-го ранга. После серии тестов посчитали, что слишком долго и опасно растить гемы дальше. Уже на 4-м ранге белые гемы начинают привлекать к себе мутов, а затем и нечисть подтягивается, и оборонять точки генерации становится нерентабельно. Переход на синий энергетический уровень произойдет лишь через 1,5 года. Растить до максимального ранга гем придется еще столько же. Да, энергоемкость синего гема 5-го ранга гораздо выше, по моим прикидкам, в районе 50 единиц Этерниума. Но за это время удастся собрать урожай белых гемов 4 раза при минимальных тратах ресурсов на защиту точек генерации. Если в этом районе действительно есть точка генерации, то я могу сорвать настоящий куш. Скорее всего, ген созрел как минимум до желтого энергетического уровня, а возможно, даже и до оранжевого. Это как минимум 1,5 сотни единиц Этерниума, которые можно потратить на свое развитие. Вот только сильно напрягает, что рейдеры Ковчега ничего не нашли. Это означает, что, скорее всего, точка генерации возникла где-то под землей, в хитросплетении коммуникаций города. Облуждать там чертовски опасно. Ладно. Вот доберусь до нужного места, там и посмотрим, что к чему. 2-й раз решил не использовать магию и вступил в рукопашный бой с мутировавшей ящерицей. Когда-то этот варан был совсем небольшого размера. Сейчас же достиг габаритов крокодила. Тварь устроила себе лежбище среди обломков рухнувшего здания, рядом с удобной тропкой, чтобы мгновенно выпрыгнуть из убежища в нужный момент и вцепиться в жертву своей монструозной пастью. Но не прокатило. Я приметил подозрительное место заранее и отскочил в сторону, а потом ушатал тварь за пару минут. Сильно возросшие возможности моего тела позволяли молниеносно реагировать на все выпады монстра и бить в ответ. Когда ящерица немного ослабла, выгадал момент и пронзил ей череп. А вот третий раз изрядно потрепал мне нервы. И если бы не заранее, заготовленные заклинания мог стать бы для меня фатальным. До сих пор ума не приложу. Откуда выскочила та здоровенная змеюга? Тварь за считанные секунды вцепилась в плечо, а потом оплела мое тело и начала сдавливать внутренности, аж в глазах помутнело. Но три воздушных лезвия рассекли мута на несколько частей, чего оказалось вполне достаточно для победы. А регенерация быстро залатала повреждения и справилась с впрыснутым ядом. Так что, можно сказать, повезло. Но впредь надо быть предельно осторожным и не экономить на безопасности. Дальше я уже передвигался гораздо медленнее и постоянно просвечивал местность эхолокации. Ох, сколько же в этом районе тварей! Не зря я раньше обходил его стороной. Соваться сюда — чистой воды самоубийство. Даже крупный рейд с пятеркой паладинов в составе, которым иерархи нагрузят полные карманы гемов, пожалуй, не справится. Вернее, справится, но цена этого будет слишком высока, а гарантии, что рейд сможет обнаружить точку генерации, как не было, так и нет. Ведь рыскать по местности под шквалом атак тварей долго не получится, а на шум обязательно и нечисть вскоре подтянется. Вот, блин, накаркал. Серый пахнуло. Какая-то тварь неподалеку шастает. Запах не слишком сильный. Отряд чертей, видать, на окраины района пришел поохотиться. Точно, по ощущениям, 5 особей. Метрах в 150 от меня. Нечисти охотятся проще. Они чувствуют зверье, и их почти невозможно застать врасплох. Ладно, скоро темнеть начнет. А мне еще до нужной высотки добираться, так что отвлекаться не буду. Ада утверждает, что теперь я могу более или менее сносно видеть даже в кромешном мраке, но проверять как-то пока не тянет. Надо обзавестись надежным укрытием в данном районе, оружие себе смастерить, а уже потом устраивать охотничьи и поисковые вылазки. Текущего количества энергии должно хватить, а там уже и о пополнении запаса Этерниума думать буду. К примеченному дому выходил максимально осторожно. В этом новом, на момент прорыва, квартале имеются 3 длинных высотки и 1 костяк без облицовки высотой этажей 8. Появление жутких тварей не пошло на пользу строительному бизнесу, и владелец не успел закончить проект. Понять, какой из домов застройщик сдал первым, а следовательно, люди успели там обжиться, я могу лишь примерно. Так что, как приближусь, просвечу выбранный объект эхолокации. Вон окна в большинстве квартир открыты. Прорыв случился летом. Так что сканирующим волнам будет легче справиться с поставленной задачей. Пришлось потратить аж 10 терн энергии, чтобы избежать нежелательных на данный момент встреч с мутировавшим зверьем. Если знать повадки мутов и видеть, где они засели, то сделать это вполне реально. Мутировавшее зверье, особенно в условиях сильной скученности, защищает свой клочок земли. Это их охотничьи угодья. Можно пройти по самой окраине, и тогда зверь не станет нападать, даже если засечет. Ведь такая атака может спровоцировать агрессию конкурентов. Я теперь, конечно, крут и все такое, но зачаток генетического этерона не превратил меня в неуязвимого супермена, и не стоит об этом забывать. Ну и прихваченные куски змеиного мяса я для отвлечения внимания тварей разбрасывал, куда ж без этого. В итоге к первой многоэтажке вышел только через час. Прокравшись через детскую площадку, в центре которой обнаружился брошенный самокат, спрятался у самой стены дома. Как и практически все здания в очагах, многоэтажка была частично поглощена растительностью, а этот факт не очень хорошо влияет на прочность конструкции. мутировавшая под влиянием энергетического фона очага фауна, постепенно проникает во все щели и разрушает кладку. И с каждым годом проблема все усугубляется. Нет, в ближайшие лет 10 дома не начнут складываться, словно карточные домики, особенно монолитные, у которых костяк и фундамент представляют собой прочную конструкцию из бетона и арматуры. Но старые кирпичные и панельные уже начинают трещать по швам. Первое же сканирование местности показало, что подавляющее большинство квартир в доме обставлены мебелью. То, что надо. Осталось только вскрыть какую-нибудь, желательно с дверью покрепче, и можно будет выдохнуть. Еще никогда в жизни я не вел себя столь безрассудно и не лез в самое пекло практически с голым задом. Хм, поправочка. Один раз такое было. Мой первый поход в очаг, когда еле жив остался. Ну да ладно, не будем о грустном. Сейчас надо решить, как поступить. Рискнуть сунуться в подъезд или попытаться отыскать пожарную лестницу и проникнуть в здание с крыши. «Я рекомендую начать с крыши, Десп», — вклинилась в поток моих мыслей Ада. «Мне удалось зафиксировать повышение энергетического фона, но чтобы понять направление для поиска, нужно осмотреть местность с большой высоты. Да и безопаснее будет начинать зачистку подъезда с крыши. Всегда будет возможность отступить и встретиться с врагом не в тесных коридорах, а на открытом пространстве, где гораздо больше возможностей для маневра». «Предложение принимается», — мысленно ответил я виртуальной помощнице. «Остается только влезть на 18-й этаж и не разбиться». «Если бы ты был более внимательным, Бесп, то давно бы понял, что поисковое заклинание можно использовать в том числе и для оценки прочности конструкций. Например, пожарной лестницы», — язвительным тоном проговорила Ада. «Надо всего лишь немного изменить настройки. Учись думать головой, Бесп. В твоем распоряжении появился уникальный инструмент, но я не собираюсь подсказывать тебе каждый шаг, словно неразумному дитя». «Ладно, конструктивная критика приветствуется. А отмазки типа «у меня интерфейс всего сутки» не принимаются. Сам дурак, что возомнил о себе невесть что и полез в самое пекло, даже не удосужившись ознакомиться со всеми доступными возможностями. Придется наверстывать и разбираться во всем на ходу». Мне хватило 5 минут, чтобы понять, о чем говорила Ада. Как оказывается, быстро может работать серое вещество, когда находишься в окружении десятков опасных тварей. Еще через пару минут я уже находился рядом с заросшей растительностью пожарной лестницей. Застройщик не поскупился и сделал все как надо. Закрытые металлические секции, между которыми имеются ступеньки. Это не по проржавелым лестницам в сталинках лазить. Прикоснувшись к металлу, запустил конструкт, и система тут же начала выдавать результат. Перед глазами появилась виртуальная картинка всей конструкции. По большей части она была окрашена в зеленые тона, что свидетельствовало о сохранении ее прочности. Но кое-где, скорее всего, там, где подрядчик схалтурил, природа уже начала брать свое, и процесс разрушения металла идет полным ходом. Такие области подсвечены желтым, а кое-где и вовсе красным. Таких зон не так уж и много, а площадь изношенных участков невелика, так что особого риска для целостности всей конструкции они пока не создают. Повезло, что дом относительно новый, и до прорыва губительные для материалов погодные условия, включая множественные перепады температуры, в переходные осенне-зимний и зимне-весенние периоды не успели сильно навредить конструкции. Перед началом восхождения решил подстраховаться и сменил привязку у медиатора с поисковым конструктом. Заклинание из ветки магии воздуха под названием «Парашют» не даст мне разбиться, если пожарная лестница все же не выдержит нагрузки и разрушится. Ладно, я готов. Погнали. Самыми опасными являются первые пролеты. Двери на лестничную клетку отсутствуют, причем часть конструкции осталась на петлях. А это значит, что кто-то выломал их изнутри сильным ударом, да и следы когтей я разглядел. В доме явно засела какая-то тварь, и она часто пользуется этим выходом. Сканирование немного прояснило картину. Импульс не смог пробиться через хитросплетение коридоров и открыть моему взору весь второй этаж здания. Но понять, что большинство квартир взломано, я смог. Причем некоторые двери были явно выломаны снаружи. А вот обитающего на втором этаже мута заклинание не обнаружило. Ладно. В любом случае, он не стережет добычу на лестнице. А для меня это сейчас самое важное. Если двигаться тихо, то есть шанс незаметно проскочить. Ага, легко сказать. Металл скрипит под моим весом. Вроде бы не очень громко, вот только вокруг такая тишина стоит, что любой посторонний звук разносится на десятки метров по округе. Вот в кустах мелькнула какая-то тень. Еще один неясный силуэт скрылся за углом дома. А потом тишину района нарушил болезненный вопль, и понеслось. Изо всех щелей поперли разнообразные мутировавшие твари. Местом боя они выбрали детскую площадку. Монстры сцепились друг с другом и начали с остервенением и диким верещанием рвать всех, до кого могли дотянуться. Кое-кто заметил меня и попытался выйти из общей свалки, чтобы добраться до, как им казалось, более легкой цели. Но я не собирался давать им такой возможности. К этому времени я был уже на уровне 5-го этажа и продолжал стремительно карабкаться вверх. Ловкая кошка попыталась последовать за мной, но как только достигла 2-го этажа, на нее набросился обитающий там монстр, а я нервно сглотнул. Мутировавшая обезьяна с легкостью схватила свою добычу и сжала в костедробительных объятиях. Кошка яростно зашипела, но очень быстро и сдохла. Со сломанным хребтом долго не проживешь. Макака победно взревела и потащила мертвую добычу в свое логово. Блин, вот ведь вляпался. Мутировавшие обезьяны намного опаснее других тварей. За счет антропоморфного телосложения они могут брать в руки разнообразные предметы и кидаться в своих врагов. А силище у этих тварей немерено. Да и частенько приматы живут небольшими группами. Ладно, потом буду думать, как упокаивать макаку. Мне бы до крыши добраться и дух перевести. Вряд ли кто из местных теперь сунется следом. Обезьяна — это вершина пищевой цепочки этого района. Сильно сомневаюсь, что здесь обнаружится кто-то пострашнее. Свара внизу закончилась так же внезапно, как и началась. Победители растащили туши побежденных по своим логовам и начали ускоренно пожирать. Даже с такого расстояния я слышал хруст разгрызаемых костей. Спасибо усиленному этерниумом восприятию. «Весело тут у вас», — послышался в голове нервный смешок Ады, но отвечать виртуальной помощнице не стал. Надо беречь дыхание. Спустя 5 минут я уже был на предпоследнем этаже. Надо отдышаться. Мое тело еще не настолько натренировано, чтобы вскочить на 17-й этаж и не сбить дыхание. Растительности на такой высоте было мало, поэтому обзору практически ничего не мешало. И мне открылся потрясающий вид на окружающую местность. Кому случившийся мировой трындец пошел на пользу, так это живой природе. За счет поглощения силы Этерниума растительности теперь не нужна даже влага. Вон как все вокруг цветет и зеленеет, аж глаз радуется. Если бы еще не толпы кровожадных тварей и нечисть, было бы вообще хорошо. Возле рек, кстати, деревья вырастают гораздо выше. Так что наличие рядом источника воды все же важно. «Там», — неожиданно проговорила Ада, а перед глазами появилась стрелочка. «Месторождение Этерниума там, в недостроенном доме?» Проследив направление, усомнился я. «Сильно сомневаюсь, что рейдеры Ковчега не отыскали точку генерации гема в столь очевидном месте». «Немного дальше», — терпеливо пояснила Ада. «Недостроенное здание просто находится на пути обзора». «В реке?» — догадался я. «Ты считаешь, что месторождение находится на дне реки? А это вообще возможно?» «Конечно», — фыркнула виртуальная помощница. для силы Этерниума нет ничего невозможного. Не удивлюсь, если внешний накопитель образовал на дне некую, скажем, полость, лишенную воды, и спокойно себе созревает. Надо проверить. Чем ближе я буду находиться к источнику, тем точнее смогу указать направление. «Вот завтра этим вопросом и займусь», — пообещал я. «А сейчас надо вскрыть квартиру и переждать ночь». Последний пролет преодолел быстро, но открывшаяся картина мне очень не понравилась. «Кажется, мы кое-чего не учли, когда решили начать зачистку с крыши». Обратился к виртуальной помощнице я и сгенерировал эхолокационный импульс. «Тут с тобой не поспоришь, Бесп», — тихо ответила Ада, а потом взревела. «К бою!» Дело в том, что вся крыша была завалена обглоданными костями. Эхолокация работает по определенным законам. Импульс не может отражаться от воздуха, так что и плоская крыша здания оставалась для нас белым пятном. Но когда я высунулся из-за края, заклинание справилось со своей задачей и подсветило здоровенного монстра под 3 метра ростом. Но проблема заключается в том, что он тоже меня заметил и уже стремительно мчится с дальнего конца крыши.